У нас ужинали дюурионы и шалузы, и сладкое разносила Аньес. Будь я на твоем месте, я бы выставил эту Мерседес в два счета. Но она прекрасно гладит, чистоплотно, аккуратно, исполнительно. Как же, вечно все перепутает. Когда я лезу в свой шкаф за бельем, то никогда не знаю, мои там вещи, папины или Жан-Марка. Почему-то ни одной пары трусов у меня не осталось. Чтобы не искать и не морочить себе голову, я купил две пары нейлоновых и сам их стираю. Отличная подготовка для будущего путешественника, иронически заметила Франсуаза. Кароль откинула назад голову и, слегка ущипнув себя за узенький подбородок, сказала: «Можете говорить, что хотите, дорогие мои, но Мерседес у нас останется. К тому же, если я ее уволю, мне никого не найти взамен, разве что испанку, ни слова не знающую по-французски. А Мерседес уже 7 лет живет во Франции. И уже целых 2 года у нас», — подхватил Даниэль. «Просто поразительно. Да, ничего не скажешь, она нас вымуштровала. Внимание, смирно!» Он выпрямился, и в ту же минуту в гостиную вошла худая черноволосая горничная с острым носом, тяжелыми веками и хмурым лицом. «Кушать подано». За столом Кароль пыталась оживить разговор вопреки присутствию горничной, которая двигалась с холодной и презрительной миной, словно по ошибке попала в общество, недостойное ее высокого происхождения. К обеду было обжаренное в сухарях мясо, холодный ростбиф и салат. Кароль соблюдала диету, и ей отдельно подали ломтик мяса, поджаренного без жира и соли, и вареные овощи. Она лениво ковыряла вилкой в своей тарелке. «Мне бы следовало взять с вас пример», — сказала Мадлен, — «но не хватает мужества. Я это делаю не столько ради талии, сколько ради здоровья. Стоит мне пополнеть, у меня сразу начинаются такие мигрени». «Врешь, голубушка», — решила Мадлен, сама не зная почему. Кароль спросила детей, как они провели день, и Франсуаза принялась рассказывать о своих занятиях в Институте восточных языков. «У нас такая неразбериха. Студентов оказалось вдвое больше, чем было предусмотрено, и они не знают, как нас разместить. Только сегодня мы познакомились, наконец, с преподавателем, который будет вести у нас русский язык. Он необыкновенный». «Чем же?» — спросила Кароль. «Да всем. Во-первых, он русский. Его зовут Александр Козлов. По крайней мере, он поставит нам произношение. Это ведь самое трудное». Франсуаза говорила с увлечением и, казалось, была тронута интересом мачехи к ее занятиям. Мадлен подумала, что была не права 5 лет назад, когда боялась, что дети отнесутся к Кароль враждебно. Они приняли ее, потому что она не старалась их завоевать. Может быть, она даже стала им ближе отца, и все же не Кароль они открывают душу. Мадлен не сомневалась, что здесь ее никто не заменил. Сидя за столом между племянником и племянницей, она с удовольствием вспомнила о доказательствах доверия, которое без всякого нажима только что получила от них обоих. Еще вчера она ни о ком не думала, а теперь на нее свалилось достаточно забот, чтобы заполнить ее одиночество на много дней и ночей. Франсуаза влюблена, Даниэль собирается в Африку. В волнении Мадлен схватила сигарету, извинилась и встала за пепельницей. «Я бы вам подала, мадам. Я для того и нахожусь здесь», — сказала Мерседес, почти не разжимая губ. «Ну, конечно», — смущенно пробормотала Кароль. В тот момент, когда Мерседес начала подавать тарелки для сладкого, в коридоре хлопнула дверь. Все подняли голову. В столовую с шумом влетел запыхавшийся Жан-Марк. «Простите, ради бога, мой автобус попал в пробку». «А ты езди на мопеде, как я», — посоветовал Даниэль. «На нем в любую щель пролезешь». Даже не взглянув на младшего брата, Жан-Марк обошел вокруг стола и воскликнул: «Мадлен, вот здорово!» Он, один из троих, вот уже 2 года не называл ее тетей Маду. «Он ведь старший, скоро минит 20». Мадлен подставила щеку высокому, худому и щеголеватому брюнету. Потом посмотрела, как он целует руку Кароль, такая же изящная непринужденность, что у отца. Но подбородок и губы вялые. С детства он сохранил дурную привычку в минуту задумчивостью сидеть с полуоткрытым ртом.